Глава 7. Гусеницы лязгали, взвихряя глубокий снег на неубранной дороге. За бронеходами на чалках тянули по двое саней, наскоро соединенных бортами. На санях, кутаясь от рукотворной метели, полулежали мои штурмовики и волкодавы Муласа. Где-то около роты в общем составе. Все с автоматами разных конструкций, еще 3 снайперские пары и саперное отделение. Быстроходные аэросани по второму разу объезжали по полю вдоль дороги всю растянувшуюся из-за саней колонну. По той же причине скорость колонны не превышала 12 км в час. Но все равно высланные заранее вперед конные драгунские разъезды передового охранения мы довольно быстро догнали, и они уже пошли нашим фланговым охранением. В аэросанях только я с Молосом и наши денщики. Пилот и бортмеханик, он же пулеметчик. Больше никого в эту относительно тесную кабину не впихнуть. Всех достоинств этой гондолы – сплошное остекление, качественная заделка щелей и печка, отводящая горячий воздух от мотора. Сиденья еще человеческие. Можно даже сказать кресла, широкие и просторные. Вип-салон однозначно. Мелькали по обочинам фольварки, кузни, постоялые дворы. Шарахались от нас в стороны редкие встречные экипажи и сани, тут же попадавшие в цепкие руки птенцов гнезда Молосова, которые были приданы драгунским разъездам в качестве силы руководящей и направляющей. Третий час уже длится этот снежный марафон. Одно радует, никто нас обогнать по дороге не сможет. Скорости не те. Любые сани, вырвавшиеся вперед с вестью о нашем выходе из столицы или верхового какого, драгуны давно бы уже догнали. А на железной дороге Молос любое движение остановил собственным приказом из-за угрозы подрыва полотна мятежниками. Да и на аэросанях, очень быстрых, как оказалось, мы и сами пару раз вырывались на десяток-полтора километров вперед с теми же целями. И убедили себя, что никто не вырвался вперед предупредить о нашем налете. А я все копался в памяти, откуда я знаю название этого замка мятежников – Ройн. И никак не мог вспомнить. Говорить в кабине аэросаней невозможно из-за шума двигателя и вибрации. Но главное было сказано еще в столице. С глазу на глаз в кабинете начальника столичной контрразведки. Хорошо, так мы поговорили, как его превосходительство с его превосходительством. Пальцы не гнули, обиженку друг на друга не грызли. Раздумав на меня гневаться, Молос был очень удручен и начал разговор с выговора. «Если бы ты не поторопился расстрелять всех Тортфортов, Сава, то я бы уже давно знал про этот замок. А так и для меня это неожиданность, как и приказы из дворца по контрразведке, о которых нет никаких следов в императорской канцелярии». Генерал вынул трубку и стал набивать ее табаком из замшевого кисета. «Уж эту кухню мы перетрясли первой. Но круг подозреваемых значительно сузился. Не так много в императорской канцелярии людей, имеющих доступ к красной печати». Молос взял трубку в зубы и, не зажигая ее, несколько раз втянул через нее в себя воздух. Курить хочет, но знает, что я этого не люблю, вот и сдерживается. Кабинет начальника столичной контрразведки был и так основательно прокурен, так что... «Кури, Сайм», — разрешил я. «У тебя вроде как табак душистый, только скажи, кто тебе стуканул, что я тут?» «Можно подумать, Сава, что ты сюда через дымоход камина пробрался», — хохотнул генерал-адъютант. «Полгорода видела, как твой бронеход здесь ворота ломал. А город, заметь, очень хорошо телефонизирован. Но ты мне лучше про другое скажи. За каким хреном им потребовалось баб арестовывать?» «Так это не твои проделки?» — поднял я правую бровь. «Ни сном, ни духом, как говорит мой отец», — ответил он, доставая спички. «Тогда у меня всего одна версия. Кто-то, пользуясь тем, что я вывел в расход Тортфортов, отжимает у вдов их собственность, пользуясь революционным моментом. Только при чем тут моя квартирная хозяйка? Ее-то муж в плену, и если даже участвовал в заговоре, то в мятеже точно участия не принимал. А может, хвосты подчищают? Чтобы концы в воду, с гарантией». «Может. Но это уже по твоей части. У меня в столице агентуры нет, а заговор именно ты проморгал». «Знаешь, что я тебе скажу?» Генерал-адъютант императора выпустил дым через ноздри, став на минуту похожим на рассерженного змея Горыныча. «Если заранее нет внедренного в руководство заговора агента, именно в руководство, заметь, то заговор до той поры не виден, пока он не совершится. А потом уже поздно кому-то что-то доказывать, потому как императора уже убили. Поди теперь узнай, коварных ли заговорщиков постреляли из пулемета у вокзальной стенки, или невинных погубили зря. Хотя есть способ теоретически прикинуть, был он или не был, и кому был выгоден. И по уровню подозрений до того, как этот взрыв случился в охотничьем дворце, тортфорты имели 6-й номер. Наше счастье, что бисер остался жив, а то я за твою и свою жизнь ломаного кройцера бы не дал. А все-таки? Молос на секунду задумался, но все же ответил. Меня интересуют конкретные персоналии и фигуранты. И меньше всего интересуют группы подозреваемых с точки зрения социальной психологии. Могли и не могли, уже не понять. Генерал наконец-то решился и, чиркнув спичкой о столешницу, стал раскуривать свою трубку. Они у тебя прям как благородные девицы на утро после приватного бала с обильной выпивкой, — засмеялся я. Молос на меня вопросительно посмотрел, а потом, поняв, залихватски заржал, а, отсмеявшись, вполне серьезно сказал. «Торопыга ты, Сава! Не поспешил бы ты с расстрелом тортфортов! Я сейчас бы точно знал, причастны они были к взрыву во дворце или только воспользовались случаем. Теперь качай всех на косвенных!» «Зато теперь, Сайм, ты мной людей пугаешь, как деток, которые не хотят вовремя ложиться спать», — хохотнул я невесело. «И они у тебя такого доброго сразу раскалываются». «Откуда знаешь?» — ткнул он в мою сторону под штуком трубки. «Догадываюсь. Я бы сам так поступал на твоем месте. Игра в доброго и злого полицейского дает намного лучший результат, чем примитивные средневековые пытки, основанные на боли». «Вот так вот. Я детективов на видоки насмотрелся, а ты нет», — злорадно подумал я и продолжил. «Так что я на тебя, Сайм, не в обиде. Зато уже все на континенте знают, что моему слову нужно верить сразу и не испытывать судьбу». «Тщеславен ты, братец, как я погляжу», — Молос откровенно надо мной смеялся. «Тортфорты всего лишь исполнители, Сава. А вот кто-то действительно умный сейчас руки потирает от удовольствия, что мы ниточку к нему потеряли от тортфортов. Эти тайные общества еще...» «А что с тайными обществами не так?» «Все не так. Тортфорты и другие гвардейцы, поднявшие мятеж, имели в их иерархии очень небольшой градус, фактически подчиненный, а высшее руководство таким обществом сидит на островах. А вот где их связующее звено? Вопрос. Доигрались аристократы в средневековые ритуалы и обряды». «Я вижу только один выход», — заявил я. «Все участники тайных обществ должны добровольно уйти в отставку с придворной, гражданской и военной службы». «А куда их деть прикажешь?» — поднял генерал правую бровь. «Да хоть бы в имение сослать пожизненно. Легче будет приглядывать за ними, кто к кому курьеров шлет. А если они не выполнят такой указ императора, проигнорируют? Ты сам офицер, Сава, и прекрасно понимаешь, что приказ, который не выполнят, отдавать ни в коем случае нельзя. Тогда по закону военного времени», — резанул я ребром ладони по горлу, — «а тайное общество публично признать работающими на врага и запретить их деятельность на территории империи. Объявить вне закона». «Что ж, под этим соусом можно будет провести самое сложное — чистку придворного штата», — задумался генерал, выпуская клубы ароматного дыма из трубки. «Я поговорю с бисером. Заодно эту опереточную имперскую контрразведку пора, как ты говоришь, унасекомить. Только вот беда, людей верных и проверенных у меня на все направления не хватает». «Я занят авиацией», — торопливо заметил я, — «а то чем, черт не шутит, кинут меня этой имперской контрразведкой руководить? Оно мне надо?» «Брось на нее своих шпионов-шкалеров». «Каких шкалеров?» «Да тех, к примеру, что на станции телефонной сидели и жаловались, что их морды теперь засвечены, и для закордонной нелегальной работы они уже не годятся». «Агентурная разведка с силами нелегалов и работа контрразведчика — это разные вещи, Сава», — возразил мне главный разведчик империи. «Ой, Сайм, я тебя умоляю», — возразил я. «Одна и та же поросль кустов по разные стороны железнодорожного полотна. Думаю, что твои птенчики намного эффективнее случайных аристократов. Будут ловить вражеских шпионов. Их, по крайней мере, учили этими шпионами быть». «Я подумаю, Сава». А пока собирай-ка ты всех своих головорезов, поедем твою милую выручать. Чую, там без силовой операции не обойдется». Аэросани остановились. Я оторвался от внутреннего анализа нашего разговора в здании столичной контрразведки и вышел на свежий воздух вслед за Молосом, который вынимал из кармана кисет. Все же в салоне сильно пованивало нефтепродуктами. Хреновая изоляция моторного отделения, не умеют еще пока. «Сайм!» — позвал я, наблюдая, как головная машина колонны приближается к нам по дороге. Красивое зрелище. «Что тебе?» — откликнулся генерал, прикуривая уже от третьей спички. Порывистый ветер их гасил. «Я все никак не могу вспомнить, где я слышал про этот замок, Ройн». «Ройн!» — поправил меня он. «А если голову включить?» Наконец-то ему удалось раскочегарить свой курительный прибор, и он с наслаждением затянулся. Молос выпустил три затяжки в морозный воздух, убедился, что табак в трубке равномерно тлеет, и задал мне очередную загадку. «Кто у нас барон Ройнверт?» «Не помню», — откровенно ответил я. «Делать мне больше нечего, как разбираться в аристократических родословных». «Он еще откликается на фамилию Готч», — дал генерал подсказку. «Не верю», — вырвалось у меня непроизвольно. Этому рыку позавидовал бы сам купец Алексеев, больше известный широким массам, как Станиславский. «Верить или не верить, Сава, это из области мистики». Лицо генерала окуталось дымом, как пушечная батарея после залпа. «Я всегда оперирую только фактами и версиями. Я даже в ушедших, пришедших и оставшихся богов не верю. Это все равно, что считать себя самого полубогом, пока на руках мы имеем только тот факт, что инсургенты используют замок Готча в своих целях. Это факт. Один факт. Одного факта всегда мало, чтобы выстроить рабочую версию. На месте разберемся». Молос стал вытряхивать свою трубку, стуча ею об каблук. «Может, совсем и не при делах тут наш компаньон? Он же из Будвица не вылезает и ничем, кроме своих железок, не интересуется». Войсковая колонна уже пролязгала мимо нас, и наши аэросани снова бросились ее догонять. Унтер-офицер штурмовиков вошел в кабинет, аккуратно закрыв за собой резную дверь, снял пояс с кинжалом и повесил его себе на шею. Встал на одно колено и, склонив голову, невинным голосом произнес. «Нет ни прощения, вождь. Я случайно убил твою женщину. Вручаю свою жизнь твои руки!» Я отвлекся от бумаг, поднял на него глаза. «Веди меня к ней!» — не поверил я ему. Илга лежала на большом обеденном столе, вся перебинтованная поверх платья. Она была еще в сознании и стонала от боли. Фельдшер кивнул мне и отошел к окну, пропуская меня к ней. Я обошел так, и неубранный труп гвардейского кирасира, валявшийся на проходе в луже крови, и торопливо схватил руку женщины в своей ладони. Красивое ее лицо исказило гримаса, и она сказала деревянным голосом. «Ой, как больно, милый! Знал бы ты, как это больно! Я знала, что все так кончится, но я ни о чем не жалею, мой герой! Ты все же пришел меня спасти!» Попробовала она улыбнуться. «Молчи! Не трать драгоценного времени! В моей комнате на третьем этаже малахитовая шкатулка на комоде! Ты теперь... опекун моего сына. Вырасти его достойным человеком, не Тортфортом, но пусть он носит эту фамилию». Последнюю фразу Илге произнесла несколько злорадно. «Обещаю», — твердо сказал я. «Молчи», — приказала баронесса слабым голосом. «В винном подвале третья дверь и слева бочка, она двойная. В отделении у стены найдешь архив тайного общества, в которое входил мой муж. Теперь все. Прощай, мой герой, я любила тебя с первого взгляда в санитарном поезде». Женщина закрыла глаза, выдохнула со стоном, потом резко распахнула ресницы, явив мне блестящие черные глаза, и сказала твердым голосом с резкой злобой. «Убей моего мужа! Отомсти за меня!» Тело баронессы резко дернулось, из угла красиво очерченных губ потекла тонкая струйка ярко-алой крови, и глаза ее, прекрасные черные глаза, очень черные, очень жгучие, остекленели, слегка прикрывшись пушистыми ресницами и как бы покрылись легкой дымкой. Фельдшер подошел неслышно, приложил ладонь к ее шее и тихо сказал, закрывая ей глаза своими грубыми пальцами с коротко обрезанными широкими ногтями. «Отпустите ее руку, командир, а то она так и закостенеет. Отошла уже. Теперь она на пути ушедших богов». «Как это случилось?» — спросил я у Унтера, с трудом заставив себя отцепиться от ее теплой еще ладони. Унтер так и стоял у двери с ремнем на шее. «Мы этаж чистили», — ответил он. «Эту дверь открыли, а этот...» — пнул он сапогом труп кирасира. «За револьвер схватился и ну палить в нас. Ну, как положено, по инструкции я и кинул гранату. Ну и женщину мы через дверь не видели». «Не вижу я твоей вины», — торпливо сказал я ему, а то он снова начнет себя душить своим же ремнем. «Уберите отсюда, эта стерва», — кивнул я на труп кирасира. «И оставьте меня тут одного ненадолго». Да пошло оно все верхним концом вниз. Войны, тайные общества, империи, дворцовые интриги. Я горевать буду. Взяли мы этот замок Роин просто на шарап. Даже бронетехника оказалась лишней. Достаточно было нашим передовым драгунам помахать перед носом кирасирского портупея юнкера, старшего караульного в воротах, пакетом, опечатанным 5 печатями столичной контрразведки, и властным голосом приказать позвать главного. И ворота отчего-то вдруг оказались в наших руках, как и прибежавший разбираться с гостями главный. Кирасиры отчего-то моментом оказались обезоруженными, связанными и складированными в караулке штабелем. Дальше все пошло как на полигоне, четко, слажено и практически без потерь. Мне просто не повезло, что баронессу допрашивал такой борзый Паннерет. Ну и свою роль сыграла инструкция по зачистке зданий и сооружений. Сам ее такую писал, чтобы в рядах штурмовиков было меньше потерь. Замок Роин в плане был почти правильным пятиугольником. Каждая прясла стены, длиной примерно 70 метров и высотой 8. Стены монументальные. На углах толстые круглые башни. Даже проездная башня располагалась в одном из углов крепости, но была двойной. Снаружи стен никаких призамковых поселений. Внутри квадратный донжон с площадкой на крыше и голубятней, 3 жилых двухэтажных корпуса с маленькими окошечками, образующих внутренний дворик, и различные службы – конюшня, сеновал, кладовые, пекарня, каретный сарай. Эти во внешнем дворе вдоль стен. Все строения капитальные, из дикого камня, под позеленевшей медной кровлей. Лишь крыши башен и крытая галерея по стенам из дерева. Все решал первый бросок и прорыв, иначе забаррикадировавшихся в таких капитальных домах мятежников будет практически не выкурить даже с артиллерией. На наше счастье нас тут не ждали, и службу войск, как то из устава следует, не несли, да и сопротивления практически не оказали. Кокарда резких штурмовиков производила просто магическое впечатление, вводя противника в ступор. Женщины тут содержали хоть и в тюремном режиме, но относительно комфортабельным. Многим даже служанок оставили. В первом же корпусе обнаружилась длинная комната, возможно, бывшая трапезная, плотно заставленная стеллажами с папками и укладками. Пожилого канцеляриста в гражданском мундире, который этим архивом заведовал, волкодав Молоса, заскочив сюда, сразу заколол штыком, чем вызвал у меня крайнее раздражение. Я уже понимал, что такие вот муравьи в основании бюрократической пирамиды знают намного больше своих благородных начальников. А теперь сиди, сам разбирайся, где что тут лежит. Пошел Молос и сразу отправил своего накосячившего подчиненного дальше с наказом брать только живьем, а мне приказал. «Сава, разберись тут с бумагами в первом приближении». «А? Найдем твою милую и без тебя, а то ты в запале можешь и сам дел натворить и погибнуть по глупости», — припечатал генерал. «Помню о главном». «Жила бы страна родная, и нету других забот», — хмыкнул я. «Вот именно», — серьезно ответил Молос. Оставил он мне ягра в помощь и поставил снаружи у дверей пост своих ребят. Предварительно они вынесли наружу труп канцеляриста, чтобы не отвлекал. Как я и ожидал, большинство бумаг было дарственными и купчими, с ландкартами, кадастровыми планами и описаниями городской и сельской недвижимости. Толстыми сметами оценщиков, даже представить себе трудно, с каким широким размахом готовился этот рейдерский захват феодальной собственности в центральных районах империи. Вот деловые люди. Пока мы гвардию фарш перемолачивали, они бумажки собирали на дома и поместья. Показалось даже, что создателей этой преступной схемы устраивал любой исход гвардейского мятежа. Впервые я четко осознал, что, возможно, к взрыву в охотничьем замке сама гвардия никакого отношения и не имеет. Что Тортфорды тут такой же памперс для основных игроков, как и я для императора. Даже закралась в голову шальная мысль, что расстрел мною мятежных Тортфордов также был просчитан заранее невидимыми кукловодами. И на этом умозаключении я успокоился. Никто не будет здесь этих женщин убивать. И отбирать все до нитки тоже никто не будет. Не черные это риэлторы средней полосы России в стачке с участковым тут орудуют. Аристократия, повязанная еще некоторыми условностями. Вынимая у вас кошелек, они будут предельно вежливо вас титуловать, как положено, и даже оставят мелочь на дорогу домой. А потом в архив валился этот унтер с повинной. Вот и все. Конец лавстори. Забавно, но в подвале донжона, старинной темницы, обнаружили генерал-адъютанта покойного императора Атония. Как его там, Вейфорта. Тут даже у Молоса, которого сложно чем-либо удивить, глаза на лоб полезли. Молос с удивлением смотрел на человека, чье место в дворцовой иерархии он уже занял, потом спросил, каким образом его сиятельство оказался в столь атмосферном узилище, да еще в одиночестве. «Привели, заперли, ничего не сказали. Последний день даже не кормили, третьи сутки я уже тут», — ответил узник. «Вы мой спаситель, генерал». «То есть вы хотите сказать, ваше сиятельство, что ничего не знаете?» Молос был само радушие. «Нет, не знаю, не догадываюсь». Ключа от решетки так и не нашли. Принесли ножовки, и два волкодава быстро выпилили пару толстых прутьев из решетки, отделяющей камеру от коридора. Железо было старое, сыродутное, и с визгом быстро поддавалось мелким зубьям закаленного полотна. «Вы свободны, ваше сиятельство?» Молос сделал рукой приглашающий жест. «Ах да! Вас же не кормили сегодня еще! Не разделите ли со мной ранний ужин?» «С удовольствием!» — расшаркался бывший узник. Мундир на нем, впрочем, выглядел вполне презентабельно. Взаимные расшаркивания закончились, и оба императорских генерал-адъютанта, бывший и нынешний, стали подниматься по старой каменной лестнице, стремясь попасть под лучи вечернего солнышка. За ними собрались и волкодавы. «Капитан, останьтесь!» — попросил я офицера из ведомства второго квартирмейстера генштаба, который, собственно, и нашел тут Вейфорта. «На предмет?» «Проверить одну гипотезу. Но для этого мне нужен независимый свидетель». «Ефрейтор, ко мне!» — крикнул офицер в лестничный пролет. «Зачем нам еще и ваш ефрейтор?» — спросил я. «Независимых свидетелей должно быть два. Да и протокол кто-то же должен составлять», — просветили меня. Когда ефрейтор разведки сыпался в подвал, я приказал Ягру, который с автоматом не отходил от меня ни на шаг. «Ищи в камере ключ от этого замка», — похлопал я по железным прутьям опустевшей камеры. «Почему вы так решили, господин командор?» — спросил меня капитан. «А вы воздух понюхайте», — предложил я. Затхло, как в любом старом помещении, которое долго не проветривали. «Но ничего особенного», — ответил он мне после того, как изобразил из себя легавую собаку с верхним чутьем. «Ничего особенного и быть не должно. А вот естественных запахов нет. Ефрейтор, откройте крышку параши». Тот подчинился и ответил. «Чистое, господин командор, даже вымытое». Я поднял палец вверх и заявил авторитетно. «А генерал утверждает, что просидел тут трое суток. Какал, наверное, бабочками». Через полчаса поиска ключ нашелся под этой самой тяжелой дубовой парашей. В месте, где его бы никто и не подумал искать. А если бы и подумал, то побрезговал бы с точки зрения императорского генерал-адъютанта. Мы терпеливо дождались в коридоре, пока Молос закончит подсветскую беседу, трапезничать с Вейхвартом. И на выходе предъявили последнему ордер на арест от имени императорской чрезвычайной комиссии и надели на него наручники. Молос сделал вид, что он к ЧК не имеет никакого отношения и только буркнул в мою сторону. «Надеюсь, командор, вы знаете, что делаете. Но заявляю сразу, я вынужден буду об этом доложить его величеству», — склонил он лоб в сторону бывшего генерал-адъютанта. «Буду вам за это признателен, ваше превосходительство», — рассыпался в любезностях Вейфорд, пока Молос пожимал плечами, живописной мимикой делая вид, что он против ЧК не властен. отвели бывшего императорского адъютанта в архив, усадили за стол, сам сел напротив него и внимательно посмотрел ему в переносицу. С армией знаю, что пристальный вроде как в глаза, но неуловимый взгляд раздражает, а некоторых людей даже пугает. «Что вы от меня хотите?» — наконец не выдержал играть в молчанку и гляделки Вейфорд. «Чтобы вы мне объяснили, что все это значит», — объел я руками шкафы с документами. «А я знаю!» — настолько натурально удивился он, что я даже на секунду поверил ему. «Крепкий орешек». Пришел писарь, устроился сбоку с канцелярскими принадлежностями. «Итак, ваше имя, фамилия, титул, чин и должность», — начал я допрос по всей форме. Сам одно время удивлялся, для чего допрос каждый раз начинается с повторения паспортной части, которая и так прекрасно известна следователю. Но просветили как-то. Во-первых, допрашиваемый всегда сам подписывается под протоколом, в том числе и под своими данными, удостоверяя их правдивость. Во-вторых, создается рабочий настрой, по которому допрашиваемый уже начал отвечать, даже если до того додумал играть в молчанку. «А теперь расскажите подробно, ваше сиятельство. Где вы были с момента взрыва в охотничьем дворце императора?» «Насколько подробно?» – переспросил меня Вейхвард. «Насколько сможете?» «А иначе?» – тон бывшего императорского адъютанта несколько понаглел. «А иначе?» – ответил я ему скучным голосом. «Я вас просто отведу к ближайшей стенке, а их в этом замке 5 штук только внешних, и шлепну как врага народа и императора». «Как Тортфортов из пулемета?» «Думаю, пулемет в данном случае избыточен. Достаточно будет одной пули из пистолета в затылок». «А как же суд?» «Как чрезвычайный императорский комиссар, я имею право внесудебной расправы с врагами императора. Положение в империи чрезвычайное, потому и меры чрезвычайные. У вас есть 30 минут стать неинтересным, потом я буду занят похоронами». Я не конкретизировал, что буду занят похоронами баронессы, но Вейхард правильно меня понял. «Спрашивайте, командор». «Хорошо. Итак, зачем вы посоветовали императору Атонию подарить именно этот замок инженеру Гочу при даровании ему баронского титула?» В красивом парке, что располагался между замком и рекой, стояла выстроенная из резного белого камня старинная часовня, посвященная ушедшим богам. Весь пол в ней покрыт истертыми могильными плитами рода баронов Ройнфортов. В стенах тоже сплошные погребальные ниши под мраморными досками с именами покойных владельцев баронии Ройн. На всех их даже не хватило места внутри здания. Последние могилы устраивали уже на свежем воздухе. Судя по надписям на плитах, самый крайний барон, на котором пресекся этот древний род, был убит на Западном фронте в самом начале войны. Я не стал ломать устоявшиеся традиции, и могилку баронессы местным арендаторы за пару серебрушек выкопали с краю этого скорбного ряда. Это хорошо, что замок формально принадлежал моему другу и компаньону Гочу. О сохранности последнего места упокоения Илги позаботятся, обиходят. Жаль такую красивую женщину в самом расцвете молодости. Я, конечно же, собирался с ней расстаться, не ломать же мне семью. Но не столь трагично. И пока непонятно, почему ее-то зацепило дыханием Марены. То ли потому, что она принадлежит к проклятому роду Тортфортов, то ли потому, что связалась со мной. В любом случае, я не буду плакать. Я буду мстить. Мститель с чрезвычайными полномочиями. Это страшно. Подошел Молос, протянул мне уже открытую серебряную фляжку. Я выпил глоток холодного коньяка, предварительно несколько капель брызнул на свежий могильный холмик. «Будь спокойна, душа твоя, раз не может быть благословенным твое чрево», прошептал при этом беззвучно редкую ритуальную фразу. «Ваша милость, что писать на камне будем?» спросил староста деревни, который организовывал похороны. Он ломал шапку в руках, перетаптываясь на месте. Ну да, по его мнению, барин приехал. А барин, он демон. Не узнать заранее, что ему в следующий миг в голову вступит. «Пиши», — сказал я, увидев за его спиной парня с карандашом и тетрадкой. «Баронесса Илге Тортфорд, урожденная графиня Зинзельфорд, 28 лет. Лейб-сестра милосердия Ирецкого герцога. Погибла за императора во время мятежа гвардии. Дату поставь сегодняшнюю». «Может, написать что-нибудь более обтекаемое?» — посоветовал Молос, принимая из моих рук свою фляжку и прикладываясь к ней. «А ты думаешь, Сайм, это просто так ее взяли именно в тот день, когда она должна была приступить к обязанностям лейб-сестры милосердия при Ремидии. «Хорошо», — не стал спорить со мной генерал. «Твоему сыну так будет лучше». «Есть что-нибудь на свете, Саим, чего ты не знаешь?» Мне почему-то стало неприятно, что тайна моего отцовства младшего Тортфорта вдруг оказалась так широко известна. Молос подождал, пока крестьяне, осыпавшие свежую могилу зерном, отойдут подальше, и ответил. «Слуги, Сава. Слуги знают все про своих хозяев. Хороших слуг надо ценить, тогда они будут преданными. Но я не об этом. Сава, душевно тебя прошу, не расстреливай никого без согласования. Они нам не просто враги. Они еще и ценные источники информации, которой нам так не хватает». «Хорошо. Расстреливать не буду», — пообещал я и сделал из его фляжки еще один глоток коньяка, самовольно взяв ее из генеральской ладони. «И не вешай», — добавил генерал. Голые ветки окрестных деревьев в парке быстро облепили красногрудые птицы величиной с кулак. Они хором печально щелкали клювами и реквием, терпеливо ожидая, когда мы им оставим поминальную тризну на могильном холме. «Домой хочу», — вырвалось у меня при взгляде на заснеженный парк. «Предгорье, чтобы и зелень в глаза». «Хорошо тебе, Сава», — вздохнул генерал. «У тебя дом хоть есть. Есть куда возвращаться, а не как я. Перекати поле». «А семья?» — спросил я. «Семья у меня давно приучена по сигналу трубы скатывать ковры и паковать самовар. Жена даже не спрашивает, куда мы двинемся в очередной раз. Куда иголка, туда и нитка. Повезло мне с женой». Генерал протянул мне флягу, но я молчаливо отказался, и он, закрутив крышку, засунул ее в карман шинели. Красное зимнее солнце опустилось к кромке дальнего леса за рекой, окрасив поля мимолетным бледным багрянцем. «Пойдем, Сава. А то и охрана наша замерзла, и голодных птиц не след томить с тризной. Ишь, как клювами-то стучат!» — восхитился генерал пернатыми. Он вынул из своего кармана маленький мешочек и рассыпал из него зерно ровненько по могильному холмику. Стряхнул пустой кисет и засунул его обратно в карман. «Погоди!» Я вспомнил, что и у меня в кармане шинели лежит такой же кисет с зернами, которые мне дал староста деревни непосредственно перед похоронами. «Я только отдам ей последний долг по вашему обычаю». Развязал шнурки из замшевого мешочка и ровной струйкой высыпал на могильный холмик крупные зерна неведомого мне злака, которые немедленно слились на нем с такими же ранее рассыпанными. И постоял, склонив обнаженную голову, держа пустой кисет в опущенной руке. «Пошли!» — потянул меня Молос за рукав. «Нам еще архив этого тайного общества в городе изымать». «А подождать это не может?» «Нет», — ответил мне Саим, как отрезал. «Хорошая операция обязана решать сразу несколько задач, иначе это плохая операция, даже если и закончилась удачно. Все, пошли. Мы и так уже в режиме ошпаренной кошки». Уходя, я оглянулся. Черный могильный холмик, так резко контрастирующий на фоне заснеженного парка, уже облепили голодные красные птицы. У каждого народа своя тризна. Я тоже, вернувшись домой, выпью по русскому обычаю три рюмки за помин души красивой женщины Илги, которой не повезло выйти замуж. А еще больше не повезло встретить меня на своем пути.